Глава 16. Фанера над Парижем. Беззлобно фыркнув, чаевничающая Аранья шлепнула пальцем по щупальцам Игоря, скучающего у окна, а потом лениво протянула. «Мне одной кажется странным, что две твоих гости, Джо, ни словом и ни жестом не воспротивились твоему уходу из школы, м? Я лишь индифферентно пожал плечами, налегая Сансом на бутерброды. Мойра, нехило выложившаяся в работе над Доппельгангером, теперь точно заслуживала убежища, а Соломею все равно скоро заберут. Она все-таки необычная блондинка, бегающая от эльфов. А пока не забрали, эта прекрасная девушка не только занимает болтовней Эпплблум, но еще и служит моей защитой от прихвостней Салимвура, которые обязательно появятся. С последним нужно что-то делать. А. Мне лучше, если Джо будет здесь, а не там. Мойра пожала плечиками. Декан и ректор никому не расскажут, думаю. Но вот в Гоблинше вообще не уверена. Гоблинша будет молчать, прочавкал я, начав борьбу с парой жилок, обнаружившихся в окороке. Мы в ней дофаворились. А я вообще дала клятву, что объясню вот этому волшебнику, почему чувства священны, — неожиданно выдала Соломея, начав тыкать в меня пальцем. Так что, пока я это не сделаю, меня никто отсюда не заберет. — Это если он сам не выгонит, дорогуша! — оскалился в зубастой улыбке одноглазый Санс, которого, как гоблина, ни разу не трогала почти неестественная красота жрицы, постоянно вводящая Эпплблум в ступор. Теперь в него, кроме блондинки, вошла еще и супер-блондинка, пытающаяся осознать концепцию, в которой ее, верховную жрицу, выгоняют на мороз, из башни, на краю мира. «Выгонят, пойдешь жить к Наталис», — утешающе похлопал Соломею лапкой по колену сидящий там Шайн. «Будете ловить рыбу и загорать нагишом. Я буду к вам в гости ходить». Тут, кстати, пасека в деревне без хозяина осталась. Хочешь стать пасечницей? Мирное такое утро на следующий день, как я оборвал все связи со школой магии. Мне стоило оплакать вложенные туда усилия, особенно связанные с добычей некой книги. Но расстраиваться не хотелось. К тому же у меня был план «Б», связанный со всеми этими делами. Ими предстояло скоро заняться. А пока тихий мирный завтрак с разговорами, шутками, бурчанием и предположениями Мойры о том, почему Наталис Син-Сауриаль наотрез отказывается заходить в башню Джо. «Ладно, занимайтесь тут своими делами, а я пошел. У меня свои есть». Жестоко обломал я в лучших чувствах верховную жрицу подозрительной богини, уже что-то планирующую, на всем лице было видно, встав и быстро направившись к спуску вниз. Магия, молчаливая, верная и преданная спутница, никогда в жизни меня не огорчавшая, сигнализировала, что рядом с чистоколом отирается разумный, который чего-то хочет. Это был Освальд Ос, взбудораженный, взволнованный и даже немного злой. «У меня для тебя новости», — предупредил я словоизлияние, готовое вырваться из уст поддатого колдуна. «Идем пройдемся». Только в плохих романах, которые пишутся людьми, не имеющими никакого жизненного опыта, любой план обречен на успех, любое заделье несет гарантированный результат, а любое устремление обязательно доходит до финиша. Разумеется, все это дело можно разбавить мнимыми рисками, превозмоганием, даже трагической потерей товарищей и союзников, пока ты рвешься к своей неминуемой победе. Но даже подобное плохой писатель будет малодушно игнорировать, сопереживая своему любимому и незаменимому герою. Жизнь, однако, даже в таком светлом мире, как Орзенвальд, диктует иные правила игры, как и в любых других мирах. «Это теория!» Несмотря на легкое утреннее опьянение, Освальд соображал, как всегда, очень быстро. «Я понимаю, как ты до нее дошел». Но если ты прав, то у меня нет надежды. И никогда не было. Разумеется, надежда была, да. Ценой отлучения от магии и, более того, лишения срока жизни волшебника, ограничивая 40-летнего Оза, пребывающего, можно сказать, в рассвете своей юности, еще с жалким десятком других лет, прежде чем он обратится в развалину. Что пить по своей природе, что спиваться стариком, лишенным одного из главных даров мироздания — такой себе выбор. «Отсутствие результата — тоже результат», — сказал банальность я. «Не забывай, что если я прав, то моя сделка, заключенная с богиней, может принести мне вред, уменьшить мою собственную магию, если я потеряю причуду внутреннего кота, а может, сократит и жизнь». «Надеюсь, ты не сравниваешь наше состояние», — приложившийся к фляжке Оз мрачно зыркнул на меня. «Нет», — качнул я головой, — «хочу предложить тебе продолжить работу. Если не можешь помешать, возглавь, так говорят умные люди». «Что ты имеешь в виду?» Волшебника явно не впечатлили мои слова. «Твои и Крейвена усилия по купированию причуды», — терпеливо пояснял я, шагая по сельской дороге. Они давали, дают и будут давать результат. Но это не значит, что они единственное, что можно придумать. Я предлагаю тебе проверить, как можно ослабить твою причуду способами, к которым ты ранее не мог даже подступиться, по банальной причине нехватки денег. На какие сорта алкоголя твой выпивоха будет реагировать и как? Что он скажет, если ты будешь разбавлять бухло когнитусом? А как насчет артефакта, который просто будет облегчать для тебя мыслительные процессы? Тебе 40 лет. Ты сотворил с собой чудо, не имея ни гроша в кармане, а затем опустил руки, не решаясь даже явиться пред своим учителем. Тут еще можно работать и работать. Ты так просто об этом говоришь, Джо, что мне хочется тебя ударить. Вспыхнувшая в глазах Оза надежда быстро таяла, сменяясь расчетливостью и печалью. «Да, ты прав. Тут можно работать и работать. Только где взять эти деньги? Предлагаешь что, грабить отступников?» «Хо-хо! У меня идет эксперимент по экстренной волшебизации гоблинов», — начал откровенничать я. «Мы с тобой находимся в краю, где на каждом шагу произрастают ресурсы, которые можно превратить в алкоголь. А еще моя башня в 20 раз больше того, что ты пока видел». В ней можно расположить большое производство. Улавливаешь, к чему я веду? Или еще нет?» Вот тут его проняло достаточно сильно, чтобы остановиться и, присосавшись к фляге, задуматься аж на 2 минуты. «Запах!» Первым словом, что выдавил из себя Оз, было именно такое. «Ты все понял по запаху! Умный засранец!» «Умный — это ты!» «А я просто разбираюсь в выпивке», — ухмыльнулся в ответ я. «И прежде чем ты подумаешь, что это подстава, просто представь себе хоть одну причину, что помешало бы мне сделать тебе такое предложение, если бы мы все-таки разобрались с твоей причудой». Освальд Оз — очень бедный волшебник. Я уверен на 147%, что его башня является точной копией той жалкой конуры, что была здесь у меня в самом начале. Но уверен в 3 раза сильнее в том, что он не стал опускаться до того, чтобы сливать свою манну в накопители башни за жалкие медики. Нет, он боролся, он изыскивал средства, он колдовал и, пребывая чуть ли не в рванье в день нашего знакомства, прикладывался к очень неплохому бухлу, ровно такому же, как сейчас. А что это значит? Это, господа мои, значит, что тип, стоящий возле меня в чистом поле, довольно крутой самогонщик. Я понял, что ты хочешь, и даже готов согласиться, — родил прищурившийся маг, косясь на меня с легким подозрением. Только проблема, Джо, я не мастер. Все это время я кое-как выживал, кое-как пьянствовал и кое-как боролся с собой. «Да, знаю пару рецептов, но это совсем не то, о чем ты думаешь». «У меня в башне сидит мастер, который абсолютно нечем заняться», — улыбнулся с довольной рожей я. «А еще есть вполне приличная подборка книг, составленных на основе тех, что есть в нашей библиотеке». «Наверное, в том месте моей души, где раньше жил Шайн, теперь поселился маленький носатый человечек с пейсами», постоянно потирающий руки и улыбающийся доброй, златолюбивой улыбкой. «Ну, лучше же жабы, да?» Убив одним выстрелом несколько зайцев, я поволок воспрявшего надеждой Оза порабощать Мойру, до сих пор наивно думающую, что у меня можно скрываться и не работать. Попутно, пока Волок делился с Оззом своими чаяниями и планами, в которых он должен был принять активное, но безопасное участие. Ошарашенный волшебник поначалу бегкал и мекал, но потом замер соляным столбом, позволив себя тащить дальше и лишь пялись на три золотые монеты, которые я ему сунул. Мойра и Соломея, уже настроившие свои грязные женские планы и даже немного полелеявшие их, оказались мной жестко обломаны после того, как я заявил о том, что всех бросаю на произвол судьбы Оза и Редглиттеров на несколько дней. «А как вы думали?» — удивился я, обозрев возмущенное сообщество. «Будем сидеть в ожидании, пока эльф, ставший легендой, задолго до того, как лег спать, придет сюда требовать Мойру. Я с ним не справлюсь, он мне здесь не нужен. Лучше перехватить его и отвлечь в другом месте». Аргумент был толстым, его даже блондинки поняли, причем обе. Если Мойра уже видела эльфов вживую, то Соломею заставляли читать умные книги, так что она, с высоты своих знаний, видела Хорниса Лонелибала в гробу и в белых тапочках. Как стихийное бедствие или что-то вроде того. Освальд уже заинтересованно приглядывался к Игорю, полирующему стекла на моих модных и уже ненужных очках, так что, свистнув Шайна, я ушел гордой походкой идущего на смерть прямиком в телепортационный зал моей башни. «Джо!» — окликнул меня по дороге Санс. «А что с Пугнусом делать? Он только валяется на солнце и жрет!» «Скрикка?» — я задумался на секунду о болтливом фамильяре, который внезапно стал казаться большой проблемой. «Кормите его и никуда не отпускайте. Особенно сюда, в зал, понятно? Если Ланкабль придет требовать Соломею, отдайте ушастого вместе с блондинкой. Но скажите его хозяйке о том, что он знает много лишнего и опасного, что должен молчать. Если я вернусь до прихода старушки, то позабочусь о нем». «Главное, не кормите его морковью», — добавил Шайн, брезгливо морщась. «Пердит, сволочь!» А затем мы с ним ушли в Мифкрест. А если уж быть совсем точными, то в одну очень славную пивную, располагающуюся в этом славном городе. Там, за кружкой пенного освежающего напитка и за жирной копченой рыбой, в которую кот вцепился, как тонущий в доску, я и поведал ему свой настоящий план. Непростую жизненную ситуевину, в которой можно взять гениального алкоголика и приставить к делу, а кое-что действительно серьезное. Шайн, несмотря на измазанную в рыбьем жире морду, слушал внимательно, задавал нужные наводящие вопросы и вообще вел себя как приличный человек. Этому было объяснение. О своих шкурных интересах он пекся без дураков. Я ему даже пиво налил в блюдечко. С сомнением туда посмотрев, кот почесался задней лапой, пригубил, а потом вытребовал у меня обещание, что я закуплюсь несколькими пузырьками когнитуса. «Хорошая штука», — отметил он. «Но... понемножку надо. Я тогда до вечера отойти не мог. Умные мысли в голову лезли пачками. Мне даже в один момент пригрезилось, что Дахирим создал нас, лунных котов, только за тем, чтобы мы по его приказу изредка воздействовали на реальность там, где ему надо. Ну, там, кирпич скинуть или кому-то под ноги попасться. И только за этим, Джо, мол, он нас не любил, представляешь себе?» «Я не представляю, что заставляет тебя верить в обратное», — качнул я головой, доставая три разноцветных шарика, слегка сияющих в полутьме пивной. «Наверное, только уверенность в том, что быть любимым животным Бога куда почетнее, чем самонаводящимся куском шерсти, который тот создал для своего удобства». «Да пошел ты!» Тут же насупился кот, но я отвлек его внимание волшебными шариками. Они были необходимы для осуществления плана. «Шарики баловства», — объяснил я. «Весьма непопулярный здесь в Мифкресте продукт, позволяющий волшебным созданиям накладывать на себя иллюзию. Только проблема-то в том, что ни одно волшебное существо не является магом и иллюзию на себя накладывать не умеет. практики нет и разума не хватает. А вот для тебя они подойдут. — Я тоже не умею накладывать на себя иллюзии, — рассудительно заметил кот, косясь под юбку официантки, зачем-то заползший под стол к шумной семейке с детьми, обедавшей в углу. — Это поправимо. Я положил рядом с шариками одноразовый монодрим, заставив шерсть Шайна встать дыбом. Сначала он пошел в свирепый отказ, но, услышав, что это будет одновременно тренировка нахождения в человеческом облике, задумался. Я тем временем дул пиво, наслаждаясь атмосферой таверны. Разумные существа вокруг жили своими жизнями, им всем было на нас плевать с высокой колокольни. Ну, сидит молодой человек в сюртуке, пьет пиво, общается с котом, эко невидаль. Вон, господин с головой ворона и пальцами, покрытыми короткими черными перьями, слезливо уговаривает молоденькую белошерстую козодевушку любить его и только его. А та, бедная, жмется, не зная, куда деваться. Сразу видно, она не рассчитывала, что поход за пивом обернется вот этим вот представлением. Так что да. Джо, какой Джо? И вот это меня более чем устраивало. «Ты, как и с теми наемниками, что приходили грабить, мутишь опасное дело», — наконец пробормотал Шайн, возвращаясь к рыбе. «Зачем?» «Затем, дорогой мой», — я выложил на стол серебряную монету, которую кот тут же лапкой пододвинул к шарикам и монодриму, «что выйти сухим из воды нам придется постараться. А теперь дохлебывай и вали». «Ладно», — кивнул Шайн, быстро долокал пиво, а затем, взглянув на меня, вздохнул с сожалением. «Жаль, что я этого не увижу». «Что именно?» — хмыкнул я. «В твоем плане есть один непросчитанный момент. Ничего серьезного», — злорадно оскалился мой кот. «Мне только жаль, что я не увижу твоего лица, Джо, когда ты поймешь, в чем просчитался. Все, пока». Гордость не позволила мне его остановить, пока котяра набивал себе пасть шариками, серебром и монодримом, а уж потом, когда он, задрав хвост трубой, выбежал из таверны, я уже думал о другом, рассчитывая, как проведу время до вечера. Гадать, что имел в виду пушистый придурок, времени банально не было. С его уходом авантюра начала закручиваться. Расставив все точки над нужными буквами, я пошел тратить деньги на ветер, время и расстояние. Первая остановка — волшебный мир, его крошечный, совершенно мизерный пятачок возле портала, за которым цветет и пахнет школа магии. Буквально не сходя с места, прикрытый маскировочными заклинаниями, я вызову Исито Ягуйоми, главного гремлина, призванного в это заведение на время аттестации. Желтокожий плоскомордый азиат явится, тут же начав выражать свои сожаления и сожаления всех остальных гремлинов за то, что меня сняли с поста, но согласиться выполнить пару малюсеньких, необременительных просьб, а заодно расскажет, как тут обстоят дела. После разговора с ним я тут же исчезну, как будто меня и не было, а товарищ Исито понесет коротенькую записку, адресованную Вермиллиону. Еще 5 золотых, и я в Дестаде, в самом большом портовом городе континента. Горько плача в душе над кончающимися деньгами, Джо двинется разведывать судьбу некой вредной бабки, решившей на старости лет выкатить яйца против крутейшего эльфийского мудреца. Без малейшего труда, всего за пару кружек пива, кстати, противного, я узнал у простого народа во главе с местным барменом историю боевой старушки. Померла сердечная. Зловредный эльф заставил боевую бабку расцвести второй раз в жизни только разными ромашками, лианами и прочей дрянью, отчего покойная волшебница знатно укоренилась в собственном доме, а затем начала бурно разрастаться. Ну и земля ей пухом. Выпили за бабусеньку. Но это оказалось не все. Благодаря наведенному шуму и гаму местные жители, пронюхавшие о том, кто закозлил пенсионерку, взяли длинноухого хама под пристальный контроль, а вдруг ему понравилось? Так что вся Дестада знала, что злобный хорни-слон Элибал сначала куда-то Элибал, а потом оттуда быстро приэлибал назад, но уже на корабле, полном разномастного народа. Это оказались натуральные пираты с натуральными наградами за их головы. Но власти пристани оказались людьми начитанными, а еще уже пуганными, недавно шлявшимся тут эльфийским князем, так что не помешали злому эльфу закупить провизию на корабль, а затем скрыться в очень известном направлении. Вместе с пиратами, разумеется. Все до сих пор выдыхали. «Ага, значит, Мойра бы от меня съехала, даже несмотря на...» С довольным видом подумал я, а потом даже слегка посочувствовал. «Что ж ей так не везет-то?» «Ну да, как же не пройти мимо тещиного дома?» Теща, в мечтах Мойры, наверное, свела и разбрасывала побеги, постепенно захватывая все пространство своего обитания, куда соседи, ясное дело, не совались, опасаясь, что их долбанет каким-нибудь колдунством. А Эпплблум придется весь этот дом очистить от бывшей хозяйки, буквально резать свою покойную благодетельницу по-живому. Такое себе занятие. Ну да ладно. Как я и предсказывал, Хорнис отправился за Нахаулом, начхав на убежавшую блондинку. Здесь можно ставить галочку и, переместившись в Мифкрест, поплакав заодно от жадности, приступать к началу своего собственного танго. Для этого я пришел в дом одной знакомой мне ленихи, у которой я как-то снимал хату. Там, подарив кое-что похожее на контрабандой вынесенный из школы магии листок с очень сложными чарами, радующейся мне хозяйки, поднялся в комнату на чердаке, которую она сдавала гостям, где и полюбовался на лежащего в глубоком отрубе Шайна. На пузе лунного кота возлежал Монодрим, демонстрируя, что процесс обучения идет. Хорошо. Теперь душ. Немного освежиться с дороги, прийти в себя, морально подготовиться. Наступала самая приятная часть. Ой, когда ты в душе, и тебе на плечи внезапно кладут руки, твое сердце опускается в короткое, но очень интенсивное путешествие. Еле поймал сжавшимся кольцом, оно в пятку целилось, но промахнулось. Джо... — прошептал мне на ухо лукавый женский голос. — Ах, Джо! — Лючия! — просипел я, чувствуя, как мой пламенный мотор барахтается, запутавшись в кишках. — Какой ты жилистый! — меня погладили по спине. — Совсем не похож на мага. — Спасибо! — грустно хрюкнул я, чувствуя, как в ушах шумит от напирающего адреналина. — Воу-воу-воу! Там уже не спина! Оу! Знаете, что чувствует человек, чье настоящее и будущее в руке Бога? Да, вы совершенно правы, именно это. Только у нее еще и ногти. Я, выпустив непроизвольную слезу, уперся лбом в стену перед собой, хватая ртом воздух. Джо, дорогой... Не разжимая хватки, Лючия медленно покачала взад-вперед захваченное ей сокровище, вынуждая весь мой мир покачаться вместе с ним. Как ты мог нарушить нашу сделку? Я не нарушал, — выдохнул я, чувствуя небо в алмазах и землю под ногами. Не простую, а ту, которая лежит на моей могиле. О да, я получу то, чего желала. Мило проворковала богиня мне на ухо. Но какой ценой? Отнюдь не той, на которую мы договаривались, святой. Ты возжелал сделать меня своей должницей. Ой, к моей спине внезапно прижались плотно, достаточно плотно, чтобы даже в моем паническом состоянии можно было ни в чем не сомневаться. Я признаю, что кое о чем умолчала. Тем временем продолжала свое гнусное дело очень светлая богиня. Твои выводы были верны. Предупредить тебя, святой, я о них не могла, но предложила бы альтернативу. Настойчиво предложила. Такой умный волшебник, как ты, обязательно бы понял, зачем. Однако ты решил все переиграть. Не выйдет, Джо. Уже поздно, — захрипел я, почти перешедший в разряд евнухов, но еще морально не готовый петь тенором. Ничего не поздно, — категорично отрубили сзади. Я оставляю за собой право пересмотреть эту сделку, ты мелкий негодяй. И даже... Тут хватка на моих достоинствах внезапно разжалась, а ухо вновь коснулись мягкие девичьи губы. «И даже простить тебе эту наглость», — прошептали они почти интимно, — «с волшебниками все идет как нужно. Но если попробуешь выкручиваться дальше, если попробуешь увильнуть...» «Да я уже понял...» «Молчи о том, что понял, святой!» Рыкнули мне на ухо, и ощущение присутствия кого-то сзади пропало, оставив напоследок болючий укус на том самом ухе. Мне надо было бы в этом месте съежиться, сесть на корточки под душ, а там, нежно обняв свои помятые кокушки и пожеванное ухо, порыдать, наверное. Но время... Неумолимая субстанция, особенно конечная вот прямо сейчас. Так что, запихав поглубже слегка изнасилованное эго, я тщательно проверил гениталии, убедился, что они вполне здоровые, а затем еще и обследовал ухо, найдя на нем полукруглый след укуса, но без следов воспаления. Убрав эту деталь своего организма под патлы, оделся и вышел вон из хаты. Слова и жесты Лючи не оставляли сомнений в том, что она знает, что я знаю, что она знает, и так далее, и тому подобное. Не то чтобы в моих подозрениях было что-то нехорошее, ровно так же, как в устремлениях этой совершенно непохожей на Дахирима личности, но вот методы, которыми добивается своего эта дама... Ха. Ладно, тут уж ничего не поделаешь. Эх, если бы я до всего этого допетрил с самого начала... Проблем было бы куда меньше. Ладно, это подождет, в отличие от моего плана. Пришло время. Я, волшебник Джо Тервинтер, модно одетый и даже в очках, стоял, поигрывая своим жезлом перед зданием, к которому мои мысли обращались последние 6 лет. Что же, пришло время немного расслабиться, вернуть равновесие духа, проверить, не сломала ли мне богиня жизнь. Все сразу, ибо стоял я перед самым настоящим борделем в Мифкресте. Я. Жаль, что я этого не увижу. В твоем плане есть один непросчитанный момент, но ничего серьезного. Донеслись до меня, как наяву, слова Шайна. В чем же дело, спросите вы? Джо, у тебя есть план. Он предполагает посещение борделя. Ты сам сказал, что это самая приятная часть. Ты только что радовался, идя сюда. В чем проблема, дорогой? В том, дорогие мои, что это Мифкрест. Знаете, чего нет в Мифкресте? Знаете, кто тут не живет? Правильно, люди. Здесь нет людей. А значит, в борделе тоже нет людей. Гоблины, феи, зооморфы. Еще, может быть, пара экзотических рас, но людей точно нет. Шайн, ах ты, скотина! Соберись, Джо, ты только что пережил сексуальный наезд богиней, взявшей тебя за яйца, бравшей, тискавшей, маявшей. Это тоже ксенофилия, если что, причем ты был жертвой. Теперь пришло время взять их в свои собственные руки, яйца в смысле. Нанести ответный удар. Плану надо следовать. Однако... — Прости, санисора Кригла Эквестри, — произнес я вслух, со слезинкой, возможно, покатившейся по щеке. — Я был честным человекосексуалом несколько жизней. Теперь этому приходит конец. Прости, что он был не с тобой. Ты его заслуживала больше, чем... — А! — махнув рукой, я решительным жестом дернул на себя двери греховного заведения.